Германия. Кельн, 9 февраля. Среда. Знаменитый Кельнский собор находится рядом с железнодорожным вокзалом, и на площади перед ним всегда много народа. Дзивонский тревожно огляделся. В последние дни он чувствовал себя не совсем нормально. Сказывалось напряжение последних месяцев. В Москве на уютной даче, рядом с охранниками и своими помощниками, он ощущал себя гораздо увереннее. Хотя и так сказать нельзя. Спокойно ему не было уже давно. Сначала этот обидный прокол с Ордом Хекетом, который не должен был отказаться и тем не менее отказался принять его предложение. Правда, ликвидация Хекета была не самым трудным заданием для его людей. Потом эти розыски другого кандидата. Зато генерал Гельмут Гейтлер оказался самой подходящей фигурой. Придуманный им план неординарный и дерзкий. Дзивонский сразу понял, что у них появились шансы на успех. Но с этой минуты уже больше не чувствовал себя в полной безопасности, хорошо осознавая, на какую безумную затею они решились. На площади, наконец, появился тот самый человек, который платил ему эти огромные деньги. Дзивонский шагнул к нему, но человек резко повернулся и пошел в другую сторону. Дзивонский поспешил за ним, догадавшись, что заказчик просто не хочет разговаривать на этой шумной площади. Они прошли два квартала, прежде чем он наконец обернулся и позволил Дзивонскому подойти. На нем был длинный темный плащ и несколько старомодная шляпа, словно он появился здесь из старых шпионских фильмов. Этому человеку было лет 60 или чуть больше. При первой встрече он представился Дзивонскому Андреем Михайловичем. «Добрый день!» – разговор шел на русском языке. «Здравствуйте!» – Андрей Михайлович оглянулся. Он опасался не менее Дзивонского, но сразу перешел в наступление. «Что у вас происходит? Почему все так плохо? Вы возитесь уже несколько месяцев. Или вам мало платят?» «Дело не в деньгах», – принялся объяснять Дзивонский. «Мы готовим очень серьезную операцию, почти исключительную, которая может остаться в истории работы спецслужб. Поэтому не стоит нас торопить. Наш друг-архитектор знает, как нужно работать». «Вы хотите сказать, что вся эта операция может затянуться еще на полгода?» «Нет, нам нужен месяц, от силы два. Это на основной вариант. На резервный еще столько». «У вас есть резервный вариант?» Усмехнулся Андрей Михайлович и недовольно поднял голову. Начинался дождь. В руках у Дзивонского был зонт, но он его пока не раскрывал. «Наш архитектор предусмотрел два варианта», – тихо пояснил он. «Основной и резервный. Мы готовим оба. Если все пройдет нормально, то через два, максимум три месяца ваша проблема будет решена». Андрей Михайлович, глянув на него, снял очки, протер стекла. Не спеша надел очки снова. «Кто знает об основном плане?» – спросил он. «Только я и наш архитектор», – ответил Дзивонский. «А о резервном?» – «Только он». Андрей Михайлович нахмурился. Ответы должны были ему понравиться, но он нахмурился. «Вы ему так доверяете?» «Его семья осталась в Берлине», – напомнил Дзивонский. «Они под вашим контролем. Он все правильно понимает. Если провалится основной план, я уеду из Москвы, а он останется. Мы купили ему несколько новых российских паспортов». «Номера у вас есть?» «Конечно». Андрей Михайлович снова оглянулся. На улице почти никого не было. Неподалеку перебегали дорогу две молодые девушки. «Мы ждем непозволительно долго», – негромко проговорил он. «Слишком долго. Будем считать, что три месяца – это самый крайний срок. Мы деловые люди, Дзивонский, и не собираемся тратить миллионы денег на ваши прогулки в Москву и обратно. Мы вложили уже очень крупные суммы и ждем результата. Никаких отсрочек. Я принципиально не хочу знать, что именно вы придумали. Но три месяца – самый крайний срок. Он нам слишком мешает. Вы меня понимаете, Дзивонский? Из-за вашей нерасторопности мы теряем гораздо больше, чем сотни миллионов долларов. Мы теряем нашу репутацию, наших деловых партнеров, веру, друзей в наши возможности. И, наконец, инвестиции, которые могут появиться в нашей стране, если там кардинально изменится политическая ситуация. И все это зависит от вас и от вашего архитектора, господин Дивонский. Поэтому постарайтесь понять наше нетерпение. И сделайте так, чтобы мы больше не встречались. Это мое самое большое желание.